Когда свое становится тяжким, невыносимо, лучше от него отойти, хотя бы на время, и погрузиться в мое. Мир мой и мир ваш различаются по вибрациям и напряжению. Не надо их смешивать в одно. Атмосфера низин и в горах не одинакова. Если свое все оставить в низинах, атмосфера гор очистит и обновит сознание. Стены башни можно считать очищающим фильтром. Перед стеною все свое оставляется с тем, чтобы сознание уподобилось чистому пласту, который запечатлевает уже без искажения то, что идет от нас. Свое надо убрать и умерить, прежде чем воспринять от меня.